Глава 12. Первым делом, войдя в астрал, я создал умение, позволяющее расщеплять энергию опыт на составляющие. Забавно, но метка охотника его восприняла как классовое. Типа разделки шкур, что ли? Раньше подобное умение мне не требовалось, но я наубивал слишком много карликовых левиафанов. А ведь они, помимо того, что огненные твари, еще и владеют магией пространства и времени. Пусть довольно посредственно, но именно она позволяет им становиться невидимыми. Плюс эти твари довольно мощные. Итого у них две стихии и чистая энергия для физических атак. А у меня как раз две зверюги живут под сердцем. И для более качественной и экономичной прокачки Фае нужна энергия с огненных монстров. А Юрцу как раз с монстров пространства и времени. Хотя часть энергии пространства и времени я потратил и на себя, создав технику, о которой думал еще с тех времен, когда в этом мире освоил поле. На все про все у меня ушло немало времени, и когда я открыл глаза, на горизонте уже брезжил рассвет. А на моих коленях лежала голова мирно посапывающей Пожарской. «Я не стала тебя отвлекать», — заметив, что я вернулся из астрала, сообщила Фая. «Угроза самка номер 4 не представляла. Да и угрозу ты бы сам почувствовал». «Верно, спасибо», — отозвался я. Внизу послышался скрежет ступеней. Вовремя я закончил. Я аккуратно переложил голову баронессы на пол, поднялся на ноги. Пожарская заворчала, как недовольная кошка, но не проснулась. На крышу поднялся Игорь Агапов. Несколько секунд он напряженно смотрел на меня. «Я не в обиде за прошлое», — спокойно произнес я. «К тому же ты сделал все по чести, не пытался отжать у меня добычу в подворотне. К тому же я улыбнулся. Ты проиграл». Он усмехнулся и кивнул. «Ну, тогда я и не буду извиняться». «И не надо. Гляжу, ты прокачался», — произнес я, осматривая его в энергетическом плане. За короткое время Игорь почти взял 4-й ранг. Он явно не вылезал из аномалий со своей группой. Вот и сюда кинулся. Правда, конкретно для этой аномалии он слабоват. Но в группах важна слаженность и средний ранг, а не конкретный ранг каждого. Плюс артефакты добавляют силы. Плюс есть довольно странные метки, которые и на слабых рангах бьют больно. Не по рангу. Правда, силы из людей выпивают моментально. О своих метках редко распространяются, и уж тем более не пишут о них в интернете. Но есть и исключения. Одна мелкая дама, британка, проживающая в Японской империи, например, вела блог о себе и своих приключениях. Свою метку она называла на родном языке «explosion». Как понятно из названия, метка взрывала то, на что укажет носительница. Так вот, на ранних этапах это был один взрыв, но очень мощный. Говорят, дама во время боя, когда товарищи собирали врагов в кучу, орала во все горло «explosion» и сметала могучим взрывом монстров, которые были мощнее ее по рангу. Правда, потом валялась пластом целый день. Ее из аномалий постоянно на руках выносили. «Ты про новый доспех?» — уточнил Игорь. «Ну да, пришлось после той дуэли денег наскребать». «Хм, ты поди удивился, когда меня тут увидел». «Да нет», — пожал я плечами. «Полковник Игнатов дал мне список всех, кто застрял в аномалии». Игорь удивленно хлопнул глазами. «И все равно пошел мне на помощь». «Не тебе», — хохотнул я. «А всем, кто тут застрял?» Посерьезнев, я добавил. «Людям необходимо сражаться бок о бок против монстров и помогать друг другу. Даже если бы в аномалии среди других застрявших был мой кровный враг, я бы все равно пошел сюда». «И спас бы даже кровного врага», — хмыкнул Агапов. «Ну, довел бы спасенных до выхода точно. А там бы...» — я сверкнул глазами. «Там бы на одного врага у меня стало меньше». Агапов вздрогнул и попятился. «Не ссы, ты мне не враг», — я вновь усмехнулся. «Приятно слышать». но можешь стать вассалом и, чем черт не шутит, другом», — произнес я. «Ты серьезно?» — выпучил он глаза. Я пожал плечами и ответил. «А что не так? Ты сильный воин, понятие чести есть. Группа у тебя крепкая, не бросила тебя после поражения в дуэли со мной и суммарной потери 16 миллионов. Да и в машинах у тебя вкус хороший. Спасем девчонок, закроем аномалию и милости просим в стан Белозеровых». «Ну...» — потерялся Игорь. «Думай, думай. Я не стал его торопить. И раз уж все равно не спишь, подежурь пока, а я вздремну. Эй, Яра, я вижу, что ты притворяешься и подслушиваешь. Так что давай, либо поднимайся и идем со мной, либо можешь остаться с Игорем, если он не против». Пожарская открыла глаза и ловко вскочила на ноги. «А я надеялась, ты меня на руках понесешь вниз, как принцессу», — изрекла она с хитрой улыбкой. «Я в курсе». Развернувшись, я зашагал вниз по лестнице. «Игорь, без обид, но мы не подходим друг к другу», — послышалась за спиной театральная речь Пожарской. «Да я как бы не претендую», — еще сильнее опешил Игорь. «Удачного дежурства!» — мяукнула Яра и быстро нагнала меня. Прижавшись к моему уху, она сладко прошептала. «Знаешь, у меня еще ни разу не было секса в аномалии. Можешь исправить эту недоработку?» «Потом», — отозвался я, — «выберем аномалию поживописнее и сходим вдвоем. Не хватало еще, чтобы ты здесь своими стонами всех гоблинов собрала. Да и людям бы выспаться не помешало». «Ну да, о людях и гоблинах я что-то не подумала», — серьезным голосом проговорила игривая баронесса. Я улегся на тонкий спальник возле свободной стены. Яра тут же примастырилась рядом и заерзала, устраиваясь поудобнее. Несколько раз она толкнула меня попкой. Я закинул на нее руку и ногу. Баронесса успокоилась, и мы почти мгновенно заснули. Утро выдалось шумным. Нас атаковала орда гоблинов-наездников. Так что первую сотню гоблинов я убил еще до завтрака. Ну а дальше мы перекусили и двинулись в путь. Пару раз на нас нападали группки зеркальных карликовых левиафанов без наездников. Мы довольно легко с ними расправились. Отсутствие гоблинов радовало. Говорило о том, что их у местного короля осталось не так уж и много, чтобы отправлять за новыми самками да мясом. Значит, все гоблины сейчас на территории цитадели. «Хм, неплохой домик отгрохал себе местный босс», — весело произнес Вареник, когда мы, поднявшись на холм, увидели главную точку этой аномалии. Замок местного босса был выдолблен прямо в горной породе на дне каньона. Он чем-то напоминал земную достопримечательность Ближнего Востока, город Петру. Правда, был гораздо сильнее укреплен и казался более рельефным. «Вряд ли эти красножопые дегенераты могли сотворить нечто подобное», — скептически проговорила Пожарская. «Согласен», — кивнул я, прекрасно понимая, что данная архитектура очень напоминает архитектуру гномов моего прошлого мира. Перед замком в его тени скучала гоблинская кавалерия. Довольно большой отряд, но все же заметно меньше тех орд, с которыми нам довелось встречаться раньше. «Я уверен, в горе намного больше гоблинов», — произнес я. «Как только атакуем этих, остальные подтянутся. Мы тут увязнем, а их будет подхлестывать то, что рядом король. К тому же мы не знаем, насколько развит интеллект у местной элиты. Вдруг они додумаются шантажировать нас пленницами». «У вас есть предложение, Максим Константинович?» — деловито поинтересовался майор Ильин. Я глянул на свои бронебойные механические часы, прикинул, сколько мне может потребоваться времени, а затем решительно кивнул. «В общем, я проберусь внутрь и прикрою пленниц, а вы ровно в 3 часа атакуете крепость». 17 спасенных стражей плюс 4 личных стражей из 5 вареника замерли, буравя меня удивленными взглядами. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но это безумие», — быстро произнес младший из 2 баронов Приобских, тот, который наследник главы рода. «Очень опасно. Что вы сможете сделать в их логове в одиночку?» — поддержал его дядя. «Я не один», — пожал я плечами. «Вы отвлечете на себя это полчище. Властелина колец смотрели? Вот, почувствуете себя членами братства перед черными вратами. Только за Фродо кричать не нужно». «Все бы вам шутки шутить, Максим Константинович», — нахохлился майор. Он открыл было рот, чтобы выдать еще что-то важное, но не успел, его опередили. «Командир, если у тебя способность к невидимости, это здорово. Ну ты же знаешь, у меня тоже она есть. Вдвоем у нас больше шансов», — быстро произнесла Роза, дама из звездовареника. Майор неодобрительно посмотрел на нее, а затем предложил тогда взять третьим стража из его группы. «Нет, спасибо большое за предложение, но я работаю один. Роза, твою решительность я оценил. Приглашаю в вассалы». Дама опешила, потеряв мысль. И прежде чем она ее вновь обнаружила, я постучал по циферблату часов и быстро произнес. «Народ, часики-то тикают, так что хватит тянуть кота за причиндалы. Жду от вас громких активных действий ровно в 3 часа. Яра главная. До встречи». Я сделал ручкой и рванул с холма. Фая мне заранее показала небольшую расселину, в которой я полностью скрылся с глаз своих товарищей и растворился в мире. Сверху послышались недоумевающие голоса стражей. «Исчез? И что теперь делать?» «А вы не слышали командира?» — наехала на них пожарская. «В 3:00 начинаем атаку, а пока всем отдыхать». За своих бойцов я не беспокоился. Быстро они не помрут. Сильных воинов среди них хватает. Так еще и чипсов да зелий для восстановления я оставил им немало. Правда, стражи корпуса, конечно, поудивлялись тому, что мы так много ресурсов таскаем с собой. Тяжело это, да и по деньгам накладно. «Дык, спасительная же операция», — с важным видом ответил им Олег. «На вас всех тоже ресурсы рассчитали». Впереди задергали носом левиафаны, так что я растворился в мире еще глубже. «Давай, опа, вот тут!» Остановилась перед скалой Фая, которая уже успела все разведать. У нее гораздо лучше получалось изображать призрака, нежели у меня, и перемещение сквозь предметы ей давалось куда легче. Я молча кивнул, поморщился, предвосхищая траты энергии, и растворился в мире так глубоко, что стал бесплотным. Скальная порода была очень толстой. Я мысленно матерился, а Фая подбадривала меня словами, что это в самом деле лучший вариант, и я справлюсь. У меня же от натуги чуть глаза на лоб не вылезли. Образно говоря, какие глаза у призрака! Я-ха-ха! Наконец-то скала закончилась, и я с облегчением провалился в прохладный коридор. Убедившись, что рядом никого нет, вынырнул в реальный мир и отдышался. Ну а дальше, вновь став невидимым, пошел прямо в тронную залу, минуя крупные скопления левиафанов. Увы, обойти всех этих тварей мне не удалось. Несколько раз приходилось вновь нырять в подпространство максимально глубоко. Они, походу, все равно чувствовали неладное. Недаром владеют пусть и посредственной, но магией пространства и времени. Последний раз мне пришлось раствориться в мире на максимальной глубине перед высокими тяжелыми двустворчатыми дверями, которые охраняли десяток наездников. Как я прошел через эту стену, так и остался в глубоком подпространстве. Ибо я оказался в тронном зале, где помимо могучего 4-метрового накачанного гоблина, восседавшего на троне, было множество других гоблинов. Все как один выглядели мощнее обычных наездников. Да и их лошадки, карликовые левиафаны, выглядели куда более отожравшимися, чем их собратья за дверями тронного зала. «Дерьмо», — мысленно проговорил я, взглянув на часы. «Я ведь подрасчитал время, чтобы явиться сюда вовремя. Всего-то 1,5 минуты придется подождать. Но эти 1,5 минуты покажутся мне вечностью. Гребаное глубокое подпространство. Не рассчитано оно на то, чтобы материальные живые создания в нем долго шастали». «Ты ворчишь, как старый дед», — хохотнула Фая. «Мог бы и позже сюда войти». «Нет, я должен быть рядом с девушками, когда все начнется. и должен учитывать всякие форс-мажоры», — ответил я ей. В этот момент я уже находился внутри огромной клетки, расположенной по правую руку от короля. Все четыре девушки были подвешены на цепях за руки. Трое из них были в сознании и гневно пялились на гоблинов. О, одна что-то шепчет себе под нос. «Игорь придет со мной, придет со мной». «Конечно придет», — прокомментировала Фая. «Но попозже, не сейчас». «Не смейся над ними. Вера в товарищей позволяет им пережить все это и не свихнуться. Да и было бы обидно, если бы девицы уже себе языки пооткусывали». «Да я же ни в одном глазу не смеюсь, оппа! Вообще радуюсь за них от всего сердца!» Вдруг дверь резко распахнулась, и появившийся в проходе гоблин выкрикнул. «Напали! Мясо и самки напали! Убить!» — повелел гоблинский король, резко поднявшись на ноги. Половина наездников из его личного состава тут же рванула к выходу, а король с задумчивым видом уставился на пленниц. «Сука! У него слюни потекли, и кожаная броня в одном приметном месте оттопырилась». «Самок сохранить! Ко мне!» — рявкнул он, указав на девчонок. «Да, не зря я сюда сунулся. Как знал, что если мы будем штурмовать замок, король может и не выдержать, да позабыть про религиозность его народа». Я вдарил по небольшой площади своим семейным даром, тем его проявлением, которое отвечает за анестезию. Теперь все четыре пленницы без сознания, не увидят лишнего, но зато немного восстановятся. Чтобы использовать дар, мне пришлось вынырнуть с глубины. В этот же миг карликовые левиафаны заревели во все глотки, почувствовав меня. Через секунду и гоблины, имеющие с тварями связь, смогут меня увидеть. «Ха, ну тогда не будем скрываться!» «Здорово, твари!» Скинув невидимость, я помахал левой рукой гоблинам. Эти идиоты опешили, чем дали мне время закончить одну технику. На моей правой ладони мерцал сгусток концентрированной фиолетовой энергии. Именно так в этом мире проявился напитанный и жирный энергетический паразит. Весь зал был в моем поле. Я повел левой рукой так, будто закручиваю лампочку. На самом деле можно и без этого жеста, но он облегчает выполнение техники. Сгусток на моей ладони исчез, а король кровавых гоблинов захрипел, изумленно выпучил глаза и схватился за сердце. Его подданные недоумевающе пялились на короля, который, дергаясь в конвульсиях, осел на свой трон. И сдох. «Ваш долг — последовать за своим королем на перерождение», — произнес я, чувствуя, что моя улыбка превратилась в хищный оскал. Как же я давно хотел создать эту технику. Двумя руками я уже сжимал рукоять ледяной ярости. Гоблины и их зверюшки зарычали, рванув на меня. Я махнул мечом, разрезая воздух перед собой. Этот разрез скопировался и размножился, разлетевшись по моему расширенному полю в заранее отмеченные мной точки. Головы гоблинов и левиафанов съехали с их шеи. Я же закашлялся и едва не упал от перенапряжения. «Это заклинание еще не готово», — пробормотал я, чувствуя, что потратил уйму энергии. «Круто!» — раздался в голове радостный крик Фай. «Как ты, ха! А я тебе тут подарочек нашла, смотри!» Откуда-то из-за трона она притащила полутораметровый штырь-арматурину антрацитного цвета. Внешне арматурина выглядела один в один, как те ширпотребные артефакты, что я использовал раньше. Вот только была эта дура навскидку рангомор. «Пожалуй, лишней не будет», — произнес я, отправив новую игрушку в пространственный карман. «Ну что, пойдем народу поможем?» «А пойдем!» И мы пошли. Но перед этим я вырезал и уничтожил семя аномалии. Мы победили, но капец как устали. А еще по дороге обратно приходилось добивать обезумевших от потери семени монстров. И все же мы добрались до выхода из аномалии. По пути обсудили с лидерами других групп разделение трофеев. Большая часть, разумеется, пойдет моей группе, меньшая — корпусу. Бароны Приобские особо подчеркивали, что пока аномалия не исчезла, нужно добыть из нее все метеоритное железо, и что их род с радостью возьмет на себя продажу этого железа. Короче, рутина. Я так-то с полковником Игнатовым еще до похода сюда обсудил возможность продать это железо корпусу, при том, что и добывать его будут люди корпуса, и цену нам дадут даже чуть больше, чем заплатили бы Приобским за контрабанду. Игнатову, правда, нужно еще согласовать этот пункт с высоким начальством. Я хотел предложить ему обратиться к царевичу Владиславу, между прочим, генералу корпуса, но не успел. Игнатов вперед меня сказал, что обратится с этим вопросом к царевичу. И заговорщицки хмыкнул в усы. Короче, когда мы вышли из аномалии, нас уже ждали отряды сборщиков. И Игнатов. Да только не Алексей Михайлович, а его сын Михаил Алексеевич. Облачен он был в форму корпуса, а на его плечах сияли звезды капитана. «Рад видеть вас! Рад, что вернулись живыми!» — проговорил младший Игнатов, поочередно пожав нам руки. «А тех, кто не вернулся, мы будем помнить!» Я молча кивнул. Игнатов окинул нас беглым взглядом и быстро произнес. «Прошу прощения, что с дурными новостями. Ярослава Васильевна, на ваше имение прошлой ночью было совершено нападение. Оно отбито». Я почувствовал, что справа от меня стало жарко. «Всем спасибо, я к себе», — быстро произнесла Пожарская. Но не свалила сразу, а все же вопросительно взглянула на меня. Я молча кивнул. Огненная фурия улетела вместе со своими стражами. Игнатов перевел взгляд на меня. «Имение Воробьевых тоже подверглось нападению», — рубанул он. «И там все гораздо хуже». И я почувствовал, как во мне вспыхнули очень недобрые эмоции, и люди как-то стали испуганно на меня смотреть. «Опа, хватит!» «Ага», — отозвался я, скрипнув зубами и загнав жажду куда подальше. «Немножко подустал, и немножко хочется кое-кого убить». «Что, скоро в империи станет на одного принца меньше?» — оживилась дракониха.